Пасхальная ночь у меня в доме с 19 на 20 апреля 1952 года. Я не могла из-за сломанной ноги быть у пасхальной заутренни в нашей церкви, и мы решили наладить наше небольшое радио и прослушать передачу с Рюдарю, где служил митрополит Владимир. В газетах было сообщено, что передача по радио начнется в 10 часов 45 минут вечера. К тому времени в моей комнате собрались Андрей, Вова, успевший вернуться из церкви на Рю-Микель-Анш, где служба кончилась раньше, моя сестра Юлия, Феля Дубровская-Владимирова, недавно приехавшая из Америки, и двое наших служащих, Георгий Александрович и Елизавета Павловна Грамматиковы. Пасхальный стол с пасхой, куличами, освещенными яйцами и всякими холодными блюдами был заранее накрыт в моей комнате, где я устроилась в кресле. Как только началась передача, мы все зажгли свои свечи. Спикер начал объяснять по-французски, что происходит кругом собора, описал густую толпу, наполнившую не только церковный двор, но и все прилегающие улицы. Затем он объяснил, что сейчас начнется выход из собора крестного хода с певчими впереди. Скоро мы услышали сперва неясные звуки пения, становившиеся все громче и громче по мере того, как хор выходил из собора. Затем спикер объяснил, что за хором несут хоругви, иконы, крест, а последним выходит митрополит с сонмом духовенства. Постепенно пение стало затихать, когда крестный ход обходил собор, и снова яснее слышится по мере его приближения, и можно было уже вполне ясно слышать каждое слово. Пока хор и крестный ход входили в собор, и духовенство собиралось в притворе, все затихло. Настало томительное ожидание. Вдруг раздался возглас митрополита Владимира «Христос воскресе!» и гул ответа молящихся «Воистину воскресе!» И мы все тоже ответили митрополиту «Воистину воскресе!» У всех нас были слезы на глазах и такое благоговейное чувство, что, хотя мы и далеко от собора, но мы все были вместе в этот момент духовно в соборе. Тысячи и тысячи людей, рассеянных по всему миру, могли, как и мы, невзирая на расстояние, быть духовно вместе и все вместе молиться. И я вспомнила свой сон. Как во сне, так и здесь неизвестно, кто возвещает, что происходит. Я его не вижу. Слышу возглас митрополита «Христос воскресе!», но не вижу его. Слышу ответ молящихся в соборе и во дворе «Воистину воскресе!», но и их не вижу. Запели «Христос воскресе!», но кто поет, я опять-таки не вижу. Все как во сне. Я вновь заплакала, как плакала, проснувшись после сна. Я написала свои воспоминания. Я вновь была счастлива, я вновь страдала. Париж, с 17 по 30 марта 1954 года.